Стоило только представить себе, как между ногой и трубой проталкивается инородное тело, как в икре появилась угрожающая пульсация, из груди готов был вырваться вопль. Почему же? План вполне реален, надо только найти тонкую медную или железную трубку, вот и все. Сенгоку подошел ближе и попытался протиснуть между ногой и трубой унитаза палец. Захваченный идеей, он, видимо, забыл, как опасна раненая свинья. Я схватил его за палец и стал выкручивать. Руки у меня не такие уж сильные, но все же куда крепче, чем тощие хворостины Сенгоку. «Отпустите палец, сломаете! Проси прощения!» «За что?» «За что хочешь, но проси прощения!» «Извините, мне больно!» «А мне еще больней!» «Извините!» Если хочешь извиниться по-настоящему, расскажи все на чистоту. Итак, тупой кабан отправился на тот свет. Но что за разговоры про дублера? Изволь подробно все объяснить. Небылицы мне не нужны. Мало ли что там вы напридумываете. На стене, ограждающей свалку у мандариновой рощи, краской из аэрозольного баллончика было выведено «Господин Колбасник, посылаем в подарок тушу свиньи». Сенгоку говорил слабым голосом, и я, наконец, отпустил его руку. Отойдя на безопасное расстояние и потирая палец, он скорчил недовольную мину. Своим глупым поступком я нажил себе еще одного врага. Что же это доказывает? Да, в общем, можно догадаться, кто сделал эту надпись. Эти люди были уверены, что капитаны-повстанцы одного поля ягоды. Решил пояснить зазывало и, видимо, пытаясь сосредоточиться, сжал лоб с обеих сторон ладонями или заподозрили, что капитан — тайный босс отряда повстанцев. Свою злость на повстанцев они перенесли на капитана. «Что-то насчет свинины? Повтори еще раз надпись. Господин Колбасник, посылаем в подарок тушу свиньи. Это можно понять как предупреждение об убийстве». Сенгоку едва заметно улыбнулся. «Теперь-то я понимаю, что самым правильным было бы нам с Камоэ-сан пойти туда открыто, не таясь». Не отрывая рук от лица, зазывал и продолжал. «Но Камоэ-сан торговец до мозга костей, сам привык всех обжуливать и всегда подозревает, что его собираются надуть. Глядя на него, и не скажешь, что больше всего он любит всякие отчаянные предприятия. Врываться на позиции противника с отрядом рейнджеров или какой-нибудь еще горской головорезов — вот это в его вкусе. Мне кажется, его служба в силах самообороны здесь ни при чем, просто перебрал телевизионных фильмов. И когда пришло время действовать, он решил провести нечто вроде операции по освобождению заложников. Я ведь работал у него просто подставным покупателем, так что мне ничего не оставалось, как безропотно подчиняться. Мы оставили джип на достаточно большом расстоянии от их конторы и дальше пошли пешком. Внимательно осмотревшись, сверили часы и разделились. Через 3 минуты я постучал в дверь. Пока я отвлекаю внимание противника... Странно, почему мы с самого начала решили, что это противник? Камоэ-сан через заднее окно ворвется в помещение, где находится командир вражеского отряда. Так мы договорились. Однако даже представить себе не могли, как все обернется на деле. Желая привлечь внимание, я сильнее, чем нужно, стал стучать в дверь конторы. И, к несчастью, разбил стекло. В следующую же секунду свет погас. Погасил его кто-то, почуяв опасность, или просто перегорели пробки. На этот вопрос теперь уже никто не ответил. Тут же раздался пистолетный выстрел. «Как вы считаете, капитан? По-моему, это была обыкновенная стычка. Если она происходит между отдельными людьми, ее называют убийством. Если же во время войны между государствами, тогда говорится, что противник попал в ловушку. А убить-то собирались вас. Здорово у него получилось. Я бы никогда не смог рассказать так толково. Кажется, Сенгоку не льстил и не ехидничал. Мне всегда нравилась его прямота. А я так и не мог, и сидел, как ощетинившийся еж, хотя осознавал свое полное поражение. Но все-таки, кто написал на стене, представить себе не могу. Начать с того, что непонятен мотив. С Стирать подобные надписи на стенах и заборах входит в обязанности повстанцев.